Следом за ней принесен был рабынями ящик с запасом меди, железа и с разной утварью бранной. Царица, в ту палату вступив, где ее женихи пировали, подле столба потолок там высокий державшего стала, щеки закрывши свои головным покрывалом блестящим. Справа и слева почтительно стали служанки. И слово к буйным своим женихам обратив, Пенелопа сказала: «Слушайте все вы, мои женихи благородные, дом наш вы разоряете, в нем наперы, истребляя богатство мужа, давно разлученного с милой отчизною. Права нет вам на то никакого. Меня лишь хотите принудить выбрать меж вами на брак, согласясь ненавистной супруга. Можете сами теперь разрешить вы мой выбор. Готова быть я ценою победы. Смотрите, вот лук Одиссеев. Тот, кто согнет, навязав тетиву, Одиссеев могучий лук, чья стрела пролетит через все их, не тронув 12 колец, я с тем удалюсь из этого милого дома, дома семейного, светлого, многобогатого, где я счастье нашла, о котором и сонное буду крушиться». Сими словами велела она свинопасу Евмею лук Одиссеев и стрелы подать женихам благородным. Взрыт он заплакал, принявший его. К женихам он пошел с ним. Лук Одиссеев, узнав, зарыдал и коровник Филойтий. К ним, обратясь обоим, сказал Антиной, негодуя: «Вы, деревенщина грубая! Только одним ежедневным занят ваш ум. Отчего вы расплакались? Горе ли усилить в сердце хотите своей госпожи? И без вас уж довольно скорбью томится она бесполезную в долгой разлуке с мужем. Сидите же тихо и ешьте. А если хотите плакать, уйдите отсюда, остави и лук ваши стрелы нам, женихам, на решительный бой. Сомневаюсь, однако, я, чтоб легко натянул, кто такой несказанно упорный лук. Многосильного мужа такого, каков Одиссей был, нет между нами. Его я в то время видал и поныне помню о нем, хоть тогда и ребенком еще был неумным». Так говоря про других, про себя уповал он, что сладит с луком, натянет легко тетиву и все кольца прострелит. Бедный слепец! Он не думал, что первую жертвою будет стрел Одиссея, который им в собственном доме так дерзко был оскорблен, на которого там и других возбуждал он.